«А где мальчики?» — спросила Лис, входя в дом вслед за дочками. По дороге она обнаружила, что Энни надела ее любимые туфли, но говорить что-либо по этому поводу было, скорее всего, бесполезно. Похоже, они были просто обречены иметь общий гардероб. Большой семье, наверное, иначе и быть не могло, сколько бы вещей Лис не покупала своим дочерям. «Питер опять пошел к Джессике, а Джемми сидит у друзей», — сообщила Кэрол. Джессика была новой девушкой Питера. Она жила совсем рядом, в Бельведере, и Питер проводил у нее времени едва ли не больше, чем дома. «Я собиралась забрать Джемми через полчаса», — добавила Кэрол, — «но, может быть, вы хотите заехать за ним сами?» 14 лет назад Кэрол была прелестной миниатюрной блондинкой. За прошедшие годы она слегка располнела, но даже теперь в 37 она все еще была хороша собой. Ее удивительно теплое отношение к детям дополнилось крепкой искренней привязанностью и к их родителям. Кэрол всегда была готова помочь Лизе, Джеку, и ее роль в воспитании молодого поколения Сазерлендов трудно было переоценить. «Вообще-то после обеда я собиралась испечь печенье», — сказала Лиз, ставя на пол сумку и снимая жакет. «Так что съезди за Джемми сама, ладно?» Кэрол кивнула, и Лиз отправилась на кухню. В первую очередь она посмотрела почту, лежавшую на кухонном столе, но не обнаружила ничего важного. Убрав конверты в специальную корзину, Лиз повернулась к окну, из которого открывалась очень живописная панорама залива, на противоположном берегу которого высились небоскребы и башни Сан-Франциско. Вид из окна был не единственным достоинством их дома. Домик и сам по себе был очень мил. Здесь царил уют, и хотя в последнее время большой семье стало тесновато в двухэтажном особнячке, Лиз и Джек пока не задумывались о том, чтобы переехать в более просторное жилище. Дети любили их старый дом, поэтому на семейном совете решено было не торопиться. Правда, девочки росли, но Питер вскоре должен был отправиться в колледж, так что в запасе у них было еще годика 3-4. «Кто хочет печь со мной печенье?» — спросила Лиз. Но, обернувшись через плечо, обнаружила, что обращается к пустой комнате. Кэрол ушла в гараж. Девочки поспешили подняться наверх, чтобы успеть занять телефон. У них в доме было две телефонные линии, однако их постоянно не хватало, поскольку не только сестры, но и Питер способны были висеть на трубке часами. Сама Лиз уже давно пользовалась сотовым телефоном, поскольку к обычному аппарату по вечерам было не прорваться. Лиз как раз раскатала тесто и начала нарезать из него печенье с помощью подаренного Джеком набора специальных рождественских формочек, когда в кухню вернулась Кэрол. Она собиралась ехать за Джемми, и Лиз сразу подумала о том, что младший сын будет рад помочь ей справиться с домашними делами. Больше всего Джемми любил помогать матери, когда она что-то готовила, поэтому, когда через четверть часа Кэрол привезла его домой, мальчуган вскрикнул от радости, увидев, чем занята Лиз. Первым делом он запустил руку в миску с тестом и, отщипнув кусочек, с удовольствием съел. «Можно я тебе помогу, мам?» — спросила, глядя на нее нежными, темнокарими глазами. Джемми был прелестным ребенком, темноволосым, пропорционально сложенным, с тонкими чертами лица и улыбкой, от которой сердце Лиз неизменно таяло. В семье Джемми был всеобщим любимцем, и Лиз знала, что он еще долго останется для нее малышом. «Конечно, можно только сначала вымой руки», — сказала она. «Кстати, где ты был?» «У Тимми», — ответил Джемми, вытирая мокрые руки полотенцем. «Ну и как? Они не празднуют Рождество», — сообщил Джемми, и его темные глаза слегка расширились от удивления. «Почему, мам?» Он вывалил остатки теста на разделочную доску и принялся раскатывать его. «Потому что Тимми и его родители